Я фыркнула. Он, видно, привык, что ему не возражают. К тому же он большой начальник. А мне роль подчиненной как-то не идет. Да и не умею я. Одно время терпела, очень уж влюблена была. А в последний месяц, когда мне так было тяжело, он грузил меня своими сложностями. А мои — это так, пустячок. Я сдерживалась, потому что он все-таки мне был не безразличен, боялась потерять эти отношения. Они при всем том были вполне приятными, но это не любовь. Фаинчик, что такое любовь? Мне казалось, это все-таки что-то вроде любви. И он мне не раз объяснялся, но я точно знаю, что жучка про меня узнала и, видимо, начала работу. Ну, короче говоря, мы не виделись 2 недели, а это много для нас. Он уезжал в Америку, я была в Англии. Словом, мы, наконец, выкроили 2 часа на обед. Сидим, он привез мне подарок, я ему. Он сказал, что с утра у него было отвратительное настроение, а вот увидел меня и как будто солнышко выглянуло. А я, надо заметить, приехала на такси, и машина сломалась. Ну, сидим, едим, пьем. Он смотрит на меня, казалось бы, с любовью. Но я вдруг посмела в чем-то с ним не согласиться. Он вспылил, я в долгу не осталась. Но потом все как будто сгладилось. Короче, выходим на улицу. Он знает, что я без машины. А там жуть, проливной дождь со снегом. Его ждет машина с водителем. И он прекрасно знает, что я живу в 10 минутах езды. А я точно знаю, что он собирается ехать домой. Анита, ты меня пугаешь. Да нет, это не страшно, это смешно и грустно. Ну, говори уже, не томи душу. Так вот он вдруг спрашивает, дорогая, у тебя есть зонтик? Нет, отвечаю, еще не врубаясь. А он и говорит, кажется, у меня в машине есть, я поищу. Вот тут до меня дошло. Я задохнулась, выскочила на проезжую часть, и пока он искал зонтик, я уехала. Меня трясло от обиды и возмущения. И дома я со злости расколошматила очень красивую вазу богемского стекла, которую он мне подарил. И когда она разлетелась вдребезги, мне вдруг все стало ясно и смешно. Он просто был не мужчиной. Вернее, под заливистый лай своей жучки утратил все мужские качества. А зачем мне такой? Мужчина ведь не только член. Действительно, надо же. Ну вот, а еще я осознала... Понимаешь, когда появляется хоть немного свободного времени, многое начинаешь осознавать. А тут минус журнал, минус Дмитрий Сергеевич... Появилось какое-то время, и я осознала, что у меня, собственно, никого нет, кроме тебя. Ты, наверное, единственный человек, с которым меня что-то связывает. И ты единственная, кто не станет злорадствовать. Вот и все, мне одиноко, грустно. Я разочаровалась в людях. Но мне только 45, я хочу жить и буду всем назло. Анита, а побороться с жучкой, а? Никогда. Она слишком мелка. Да и он, как выяснилось, этого не стоит. А он хоть понял, что произошло? Думаю, да. И больше не звонил? Нет, он же не идиот. Анита, с кем ты едешь на Хайнань? Одна. Я хочу отдохнуть. Хочу теплого моря, хочу набраться сил для нового витка. И я наберусь, я из непотопляемых. И слава богу, я убеждена, что ты найдешь своего героя. Найду, не сомневайся. Кто еще тот всегда найдет? Ну а ты? Кто тот счастливец? Игорь Шувалов. Да ты что? Здорово, он отличный мужик. Ты любишь его? Да. Ты в этом не уверена? Или есть кто-то еще? Я вдруг поняла. Если сейчас не поделюсь с Анитой, меня просто разорвет.